и на их лицах невольно изобразилась радостная гордость при мысли о возвращающемся на родину победоносном войске. Королева вскочила с кресла. Мария Христина и король тоже встали со своих мест. Взоры всех были обращены на вход в театральную залу в ожидании видеть того, о котором возвестили торжественные звуки. Королева приказала своему адъютанту тотчас же узнать о причине этой военной музыки и в случае возвращения герцога де ла Торре немедленно просить его прийти в театр. Нарваец смотрел на вход своим пристальным взглядом и приготовился в случае возвращения Серано предложить ему вопрос, который должен был предшествовать всем остальным. Но вот быстро распахнулась дверь залы, на пороге показалась величественная фигура герцога де ла Торре в генеральском мундире, окруженная блестящую свитою загорелых веселых офицеров. Франциско Серано изменился в последние 3 года. Его осанка сделалась еще благороднее. Его прекрасные губы окаймляла густая борода, немного запущенная во время похода. Его высокий лоб задумчивее прежнего, и все лицо его приняло строгое выражение. Он вошел в залу, кланяясь всему блестящему обществу. Потом подошел к своей повелительнице и приветствовал ее холодным, принужденным поклоном. Но она не могла скрыть радости, наполнявшей все ее существо. Милостивым движением руки приветствовала она Серано и следующих за ним офицеров. «С каким известием возвращаетесь вы на родину, господин герцог?» — спросила Изабелла и с нетерпением ожидала его ответ. «Осмеливаюсь доложить вашему величеству, что генерал Кабрера с остатками карлистов бежал за границу. Испания очищена от врагов, кровопролитие прекратилось». По зале пробежал шепот одобрения. Королева же воскликнула с сильным биением сердца. «Королева Испании обнимает герцога де ла Торре, благодаря его во имя народа за совершенные им подвиги. Не обращайте внимания на беспорядок вашего мундира», — прибавила она. «Вы возвращаетесь с поля чести». Изабелла привлекла и прижала к сердцу удивленного герцога, который, преклонивши колени, хотел поцеловать ей руку. На улице раздавались звуки труб. «В лице герцога я благодарю все войско», — произнесла Изабелла громким, взволнованным от радости голосом и прибавила шепотом, обращаясь к возвратившемуся воину. «Сегодня же вечером мы ожидаем вас в своем будуаре для решения важного вопроса. Вы пройдете беспрепятственно». Мария Христина не могла не последовать примеру своей дочери и также обняла счастливого победителя. Король и герцог Рианцарес выразили свою благодарность пожатием руки храброго воина. Нарваец, скрестив на груди руки, смотрел на этот страстный прием, как на кукольную комедию. Герцог Валенсии не был любителем подобных сцен. Он находил, что Серано исполнил только свой долг и даже сделал такой промах, который давал ему, герцогу Валенсии, право после первого жара приема обратиться к генералу Серано со следующими словами. «Позвольте и нам, генерал, предложить вам один вопрос», — произнес он, отчеканивая каждое слово, между тем, как королева обращалась с тайным поручением к маркизе де Бевиль. «Мы слышали, что вы несколько дней тому назад расстреляли полковника Вальдеру без всякого суда и донесения. Вправе ли вы были так поступить, генерал?» «Я рассчитывал донести вам об этом не в залах ее величества королевы, а завтра на главном смотре», —